Рассудок подсказывает, что там, который уже час, идут напряженные переговоры. И на кону, ни много ни мало, наша жизнь. Десятки, если не сотни людей, в какой-нибудь сотне метров напряженно наблюдают за нами, готовые к любым действиям. Да и весь мир, наверное, взбудоражен известиями о том, что происходит в эти минуты на шоссе номер один государства Израиль. Но в сознании эти соображения укладываются плохо. Оно, сознание, медленно погружается в состояние унылой обреченности. Вроде бы все мы, террористы, взявшие нас в плен, и мы, их жертвы-заложники, обречены стать вечными обитателями злосчастного автобуса, как если бы кто-то злой и могущественный начертил вокруг него страшный магический круг, проникнуть за который не дано никому и уже никогда. По крайней мере, ни от кого из нас ничего сейчас не зависит, и это действует на всех парализующе. Террористы теперь совсем не обращают на нас внимания. Они заняли передние кресла автобуса, почти не покидают их и не разговаривают даже между собой, лишь изредка перебрасываясь короткими тихими фразами. Мы тоже полушепотом общаемся между собой и с детьми. «Вы оба говорите абсолютной глупости», — вторгается Евгений в эту странную детскую дискуссию. «Но странности наших детей меня уже не удивляют, они много успели рассказать о себе. Никакой Бог, ни Иисус, ни Аллах, ни Будда не позволяет убивать людей. Убийство человека — самый страшный грех из всех, которые только могут быть, и так гласят все религии, понятно?» Дети вяло кивают головами и замолкают. Но в том, как они молчат, читается полное несогласие с утверждениями Евгения Павлова. Они не возражают ему, потому что эти дети усвоили едва ли не на инстинктивном уровне. Возражать с незнакомым взрослым мужчинам опасно, порой опасно смертельно. Они предпочитают отмолчаться. Похоже, Евгений тоже чувствует это. Нам обоим почему-то становится неловко. «Знаете что?» — вдруг предлагает он нам. «Давайте я расскажу вам одну очень давнюю и очень интересную, на мой взгляд, и, пожалуй, поучительную историю. Этой истории я посвятил долгие годы, но только теперь добрался до ее конца». «Сказку?» — спрашивает самый маленький из детей, шестилетний Бадри. Он родился в Абхазии, но в первые же месяцы своей жизни оказался сиротой и чудом был вывезен российскими журналистами из района боевых действий. «Вы глупый», — отзывается десятилетняя Варя. Ее родители случайно погибли во время уличной перестрелки в Таджикистане, а бабушка вывезла в Россию, да там в скорости умерла. «Тебе же говорят историю». «История — это не сказка, это то, что учат в школе, правда?» «Вообще-то правда. Но эта история очень похожа на сказку. А может, она и есть сказка? Теперь я не знаю, честное слово. Просто слушайте». Давным-давно это было. В далекой прекрасной стране жила девушка. Она была молода, красива. Происходила родом из очень богатой и знатной семьи. И ожидала ее в будущем, так думали и все, и сама девушка тоже. Жизнь прекрасная, полной любви, гармонии, счастья и самых замечательных приключений, которые только могут случиться с молодыми знатными красавицами в замечательной, просвещенной, богатой и славной традициями стране. Самые модные в ту пору поэты без числа посвящали ей оды и целые поэмы, а прославленные художники боролись между собой за право писать ее портрет. Да, чуть не забыл сказать вам, и это немаловажно, что девушка эта ко всем своим достоинствам